Глава 29. Разбойник Джи. У Конфуция был друг Цзы под Ивой, младшего брата, которого звали Разбойник Джи. За Разбойником Джи следовало 9000 удальцов. Они бесчинствовали по всей Поднебесной. Нападали на правителей и убивали их, прорывались через стены и двери, угоняли чужих буйволов и коней, уводили чужих жен и дочерей, а в жадности забывали о собственной родне, не заботились о родителях и братьях, не приносили жертв предкам. В местностях, по которым они проходили, жители крупных царств оборонялись за стенами городов, а жители малых царств укрывались за стенами селений. От разбойников страдал весь народ. Обратившись к Цзы под Ивой, Конфуций сказал: «Тот, кого называют отцом, должен уметь наставить своего сына. Тот, кого называют старшим братом, должен уметь научить младшего. Если отец не способен наставить своего сына, а старший брат не способен научить младшего, то они не уважают родства между отцом и сыном, между старшим и младшим братом. Ныне вы, преждерожденный, достойный муж среди современников, а ваш младший брат, разбойник Джи, пагуба всей Поднебесной. И вы не способны его научить. Я, ничтожный Цю, стыжусь за вас, преждерожденного. Разрешите отправиться к нему и вместо вас, преждерожденного, его усовестить». Цзы под Ивой ответил: «Вы, преждерожденный, говорите, что тот, кого называют отцом, должен уметь наставить своего сына. Тот, кого называют старшим братом, должен уметь наставить младшего. Но если сын не слушает наставления отца, а младший брат не принимает поучений старшего, что можно поделать даже при таком красноречии, каким ныне владеете вы, преждерожденный? Да ведь что за человек Джи? Сердце, точно бьющий фонтанным источник, мысль, будто смерч, силы хватит, чтобы справиться с любым врагом, а красноречие приукрасить любое злодеяние. Угодите ему, обрадуется, станете ему перечить, разгневается. Ему легко оскорбить другого словами. Вы, преждерожденный, не должны к нему отправляться». Конфуций не послушался и отправился к разбойнику Джи с Янь Юанем, возничим и Цзыгуном, помощником. В это время разбойник Джи, расположив на отдых свою ватагу на солнечном склоне горы Великой, резал человеческую печень и кормил всех ужином. Конфуций спустился с повозки, пошел вперед и, встретившись с дозорным, произнес: «Я Лусец, Кун Цю. Прослышал о высокой справедливости военачальника». Он двукратно почтительно поклонился дозорному, и тот пошел с докладом. Выслушав дозорного, разбойник Джи сильно разгневался. Глаза засверкали, словно звезды, волосы встали дыбом. Подняв шапку, он сказал: «Не тот ли это Кун Цю, искусный лжец из царства Лу? Передай ему от меня, ты сеешь ложь, разносишь клевету, безрассудно восхваляешь царей прекрасного и воинственного, носишь шапку, разукрашенную ветками, словно дерево, опоясываешься шкурой сдохлого быка. Ты слишком много разглагольствуешь об ошибочном учении, не пашешь, а ешь, не ткешь, а одеваешься. Шлепая губами и молотя языком, ты по собственному произволу решаешь, где правда, а где ложь, чтобы вводить в заблуждение владык Поднебесной, чтобы мудрые мужи Поднебесной не занимались своим делом. В безрассудстве выдумал сыновнее почтение, братское повиновение, и домогаешься удачи у правителей, у богатых и знатных. Преступления твои тяжкие. Скорее уходи, а не то я добавлю твою печень к нашей сегодняшней трапезе». Конфуций снова просил доложить, сказав: «Я, Цю, удостоился благоволения вашего брата Цзэн под Ивой и хочу взглянуть на землю под вашими ногами». Дозорный снова доложил, и разбойник Джи передал в ответ: «Пусть подойдет». Конфуций поспешил войти. Он отступил, обходя циновку, и двукратно поклонился разбойнику Джи. Разбойник Джи пришел в ярость. Глаза у него загорелись огнем. Широко шагнув, он схватился за рукоять меча и прорычал, словно кормящая тигрица. «Подойди, Сю! Если твои слова придутся мне по душе, будешь жить, не придутся — умрешь».